Глава 30. Инесса. После встречи с Тео и его ассистенткой чувствую небывалый подъем. Передо мной открываются перспективы. Только от меня зависит, как я себя покажу. Черт, а если все пойдет в гору? Там недалеко и до бизнеса международного уровня. Известность совершенного порядка. Надежда триумфа сладко кружит голову. Я помню, что говорили девочки о подводных камнях и сложностях, но на кураже все кажется таким невесомым и далеким. Я чувствую, что смогу вырасти, и сложности меня не пугают. Боже, мне такой крутой контракт предложили! Не хочу думать о сложностях. Забираю бумаги на изучение, но мысленно лечу и уже подписала. Да, думаю, что завтра черкну подпись. А пока отправляюсь в салон. У нас наплыв. До вечера занята, а потом совсем нет сил и желания отправляться к себе и готовить что-то. Я решаю поужинать в любимом кафе. Делаю заказ. Салат, стейк и немного вина. Достаю контракт, чтобы ознакомиться. Пока готовят, пригубив немного пряной жидкости, читаю контракт. Если честно, мысли лишь поверхностно касаются написанных строк. Потом улетают выше облаков. Я фантазирую, с каким-то отчаянием, все силы и помыслы сосредоточив только на одной интересующей меня точке. Словно ничего другого нет и никого. «Добрый вечер, Инесс. Здесь не занято?» От звука знакомого голоса мечты оседают, как конфетти. И вовсе не кажутся такими уж радужными. «Привет, Кир!» Здороваюсь сухо. «Не ожидала!» «Я за тобой от самого салона шел!» Признается и садится. «Зря ты здесь приземлился. Других свободных мест полно. Ты до сих пор на меня злишься. Позволь узнать, за что?» «Потому что ты — это ты. Всегда и во всем ищешь выгоду». «В чем моя выгода сейчас?» — разводит руками. «У тебя явно на уме что-то». «Ага, поцеловать тебя хочу». «Очень смешно. Говори, зачем пришел». «Я только что сказал», — заявляет без тени улыбки. «Но это же Кир. Хитрый старый лис Кир. И я ему не верю». «Ладно, сделаем вид, что я поверила, но все равно говорю тебе «нет, спасибо, это предложение мне неинтересно». Ты говоришь «ты многое теряешь», я настойчиво стою на своем, ты уходишь к Ларисе и получаешь от нее все необходимое. А теперь будь добр, встань из-за моего столика, я же говорила». «Да-да, про адвоката, помню». Сидит напористо и не встает. Более того, к нему подходит официант, предложив меню. Видимо, этот наглый тип решил здесь остаться. Я испытываю порыв встать и уйти, но потом... Какого черта? Именно так и было всегда. Они давили, я уступала. Больше так не выйдет. Делаю большой глоток вина. Ставлю обратно, но не успеваю донести. Кир перехватывает и пьет с той стороны, где пила я. «Официант, подайте мне новый бокал!» Прошу я. «Хорошее вино. Ты до сих пор его выбираешь?» «Не понимаю, о чем ты». «Это вино подсказал тебе я. Один из наших совместных ужинов. Ты, Вит, я и Лара. Ты не знала, какое выбрать вино. Вит равнодушно пожал плечами». «Бери любое, какое нравится. Лара пьет только мартини, а мы...» Смотрит на меня поверх бокала. «Мы пили вино, и ты до сих пор пьешь это самое вино. Умница, девочка. У тебя есть стиль». «Боже, просто вино вкусное. В этом не твоя заслуга». Вспыхиваю я и замечаю, что у него опухла скула, и синева протянулась до самого глаза. «Что с лицом?» «Поговорил с твоим мужем. Предлагал ему остановить бракоразводный процесс, надавив на тебя через бизнес. Он разозлился, хотя я видел, что он сомневается. Но привычка ходить в белом пальто перевесила натуру. «Ты мерзкий, Кир». «И я не отрицаю. Более того, не боюсь упасть в твоих глазах, потому что я и так на самом дне рейтинга, да? Не отрицай». «Странный разговор, Кир. И да, ты мешаешь мне отдыхать». Кирилл рассматривает меня так, словно любуется. Потом переводит взгляд на бумаги. «Кажется, ты хотела работать, а не отдыхать». «В любом из этих вариантов ты мне мешаешь». «Вид согласился на развод. Никаких претензий. Скоро будешь свободна, как птичка». «И чем же ты займешься, птичка? Тебе предложили контракт? У меня есть толковые юристы на примете. А еще я могу помочь тебе отстаивать свои интересы грамотно». Отпив немного вина, смеюсь. «Вот о чем я говорю, Кир. Всюду выгоду ищешь. Всюду». «Разве я озвучил прайс или завел разговор о причитающемся проценте? Я могу помочь бескорыстно». «Интересно, почему?» «Потому что если я начну с тобой сотрудничать по контракту, это будет уже работа. А я все еще надеюсь тебя поцеловать». «Снова ты все свел к глупому фарсу, Кирилл. Ты не меняешься. И потом, ты же занимаешься гонками». «Это не отменяет моего природного умения договариваться о чем бы то ни было. Продавливаешь либо ты, либо тебя. Да, поначалу приходится подстраиваться под то, что предлагают. Но важно не пропустить момент, когда нужно качнуть чашу весов в обратную сторону». Или будет, как в той пословице: «Кто везет, на том и едут». В чем-то Кирилл прав, конечно. Именно поэтому он меня так сильно раздражает. Он умный и грамотный мужчина, знает, что говорит, часто оказывается прав. Когда-нибудь я обзаведусь личным менеджером. А пока развожу руками. Что бы здесь ни было написано, я соглашусь. Ведь иного шанса может и не быть. «Но ты взяла контракт на изучение». «Да, и верну его завтра». «Но ты его взяла, не махнула подпись сразу. Показываешь, что ценишь себя. Молодец». Когда тебя хвалит проныра, возникают двойственные ощущения. Слышать похвалу от него странно и все-таки чуточку приятно. «Маленький совет. Придержи до послезавтра, и увидишь, как тебе перезвонят и кое-что изменят в лучшую сторону». «Уверен?» «Гарантирую». «О, вот и наш ужин». Я возмущенно смотрю на довольного Кира. «Наш ужин? Когда он успел стать нашим?» «Это просто мой ужин и его. Пусть не выдумывает». «Что с лицом?» «Немного повздорил с твоим почти бывшим мужем. Он бесится, что все идет не так, как он хочет». Отвечает невозмутимо, ест с аппетитом. Пора бы ему понять, что миру на его желание насрать. И что если до этого все шло удачно, так может идти не всегда. В целом он уже должен был это понять, когда попал в аварию, но не до всех с первого раза доходит. Тогда судьба заносит руку для второго подзатыльника, а потом и для третьего. А потом кто-то ноет: «Почему мне так не везет?» «Ты говоришь о Вите в тоне, который мне неприятно слушать». Говорю с нотками гнева. «Заступаешься?» «Просто неприятно, как ты о нем отзываешься, вот и все». «Заступаешься?» «А если бы он согласился на мое предложение надавить на тебя через бизнес, тоже бы заступилась?» «А ты?» – ехидно спрашиваю. «Пошел бы на это. Как же твои мечты о поцелуе, брехливый ты враль?» «Вот мы и не пересекли черту», – ухмыляется. «Так что я все еще мечтаю о поцелуе с тобой». «Лучше мечтай о Ларе». Не понимаю, как она вообще терпит такого гуляку. «У нас отличный партнерский брак. Лара отлично трахается». «Да». «Что? Для секса не нужна любовь. Не веришь мне? Посмотри на своего почти бывшего мужа. Брак с тобой не мешал ему трахать девиц». «А ты мне Богом клялся, Кир. Богом клялся, что муж верен мне, когда Вита увезли с передозом». «Я сказал тебе то, что ты хотела услышать. Та клятва отдалась мне легко, ведь я атеист». «Ты просто лжец». «За лжецов, которые не боятся в этом признаться», — предлагает тост. «Не знаю, зачем поддерживаю. Разговор неприятный, но, может быть, самый честный, что у меня был за последние бог знает сколько месяцев, а может быть, даже лет». Может быть, глупо, но я решила последовать совету Кира и не стала отправлять подписанный контракт сразу же. Вечером того же дня ассистентка Тео позвонила мне сама и спросила, может быть, что-то меня не устраивает? Они готовы на более лояльные условия для меня. Мы обсудили нюансы. Теперь я полностью довольна и перспективами, и условиями, в которых предстоит трудиться. Не смело открываю диалог с Киром, сомневаясь, стоит ли говорить ему спасибо. Поверх открытого диалога прилетает уведомление. Номер не подписан, но по тексту понимаю, что это вид. «Я схожу с ума, думая, как бы тебя не обидеть. А ты зависаешь с Киром? Он уже залез тебе под юбку». Плюс фото, сделанное издалека. Мы чокаемся. У меня нет сомнений, писать Киру или не стоит. Я звоню ему. «Привет, как?» «Гад, ты все специально подстроил, чтобы окончательно меня рассорить с Витом». «Постой, о чем речь?» «Очень правдоподобно. Очень. Но я не верю».